Вы знаете, что герцогиня де ла Торре в сопровождении одного новопожалованного графа, как его зовут, вы подразумеваете графа Теба? — подхватил Гонсалес с любопытством. — Именно. В сопровождении новопожалованного графа Теба герцогиня де ла Торре довершила освобождение изгнанных генералов и счастливо достигла твердой земли. — Мы это знаем, — вскричал Гонсалес, подойдя ближе. — Теперь герцогиня и ее проводник намерены оставить возмутившиеся войска и Кадикс. Герцогиня в сопровождении графа Теба и незначительного прикрытия отправляется в свой замок, чтобы избегнуть зрелища народной войны и ее опасностей. В эту ночь она проезжает равнину Вега, а в следующую должна будет взять направление через городок Батиста. 6 миль южнее Аранхуэса. Да, было бы очень легко перехватить кавалькаду, взять в плен герцогиню, ее проводника и держать как заложников. «Отличное предложение!» — вскричал Гонсалес, думая в то же время о приказании королевы во что бы то ни стало отдать в ее руки ненавистную Энрику. «И очень важное для престола!» — продолжал граф Джидженти. «В лице герцога де ла Торре мы будем иметь в руках опасного предводителя инсургентов, который согласится на все требования, чтобы спасти свою жену». Маркиз Новоличес стоял в раздумье. На лбу его появились морщины. «Вы медлите согласиться со мною, — вскричал граф, — потому что дело касается женщины. Но вы забываете, господин маркиз, что таким образом мы избегаем кровопролития, которое было бы ужасно и могло бы неблагоприятно кончиться для королевского дела». «Не медлите ни минуты, дорогой генерал», — сказал Гонсалес, подходя к маркизу. «Королева хочет во что бы то ни стало иметь в своих руках супругу маршала Сарано, отважившуюся освободить последнего вместе с графом Теба и склонить к мятежу». «Ну так поедемте, господин граф. Я надеюсь, что вы примете начальство над отрядом кирасирского полка, чтобы занять завтра равнину и лес около Батисты». «Отлично, господин маркиз. Нам удастся таким образом одержать победу без кровопролития. Господин министр будет так добр известить их величество о моем отправлении в полк. Без сомнения, господин граф, я расскажу о той услуге, которую вы оказали своим открытием. Любой ценой мы должны взять в плен герцогиню де ла Торре. Вместе с изменником Теба, живые или мертвые, они должны попасть в наши руки». Гонсалес Браво простился с графом Джердженти, веселый и полный надежд на усмирение мятежа. Даже в случае неудачи он все-таки оказывал королеве услугу, которую она не забудет. Удача этого плана была тем более вероятна, что линия королевских войск, находившаяся на расстоянии 12 часов, могла в случае надобности растянуться на несколько миль в ширину. Граф Джердженти и маркиз Новоличес поскакали верхом в сопровождении своих адъютантов и штаба к станции железной дороги, откуда с экстренным поездом должны были прибыть через несколько часов в Аранхуэс и сделать там необходимые распоряжения. План маленького честолюбивого графа был действительно недурен, как мы увидим впоследствии, и он напрасно опасался попасть в плен, когда переодетый спешил из Кордовы. Передовые посты инсургентов выдвинулись так далеко, что овладели всем треугольником, лежавшим между Кадиксом, Севильею и Кордовою. Этот успех, вместе с мыслью, что их предводитель, славный маршал Серано, одушевлял и возбуждал их. Взятие гавани и крепости Кадикс было делом нескольких дней после высадки изгнанных генералов.